Глава 10. Смотря на нее, я чувствовал смесь сильной влюбленности, бывшего когда-то доверия и злости. Да, точно, неприязни. Реципиенту бы понравилось ее элегантное платье, ее черные вьющиеся волосы, голубые глаза, длинные ноги. Но сама ее личность, вернее, ее поступок в прошлом, его сильно ранил. Зато при взгляде на парня, брюнета в белом костюме, все очевидно. Злость и зависть. Все. Бесил как он, так и перстень с изображением алой розы, который был и у девушки. «Витя, ты это... А, ну...» Девушка явно не ожидала меня увидеть и не знала, что говорить. «Ты что тут делаешь?» «Ем». «А, ну понятно, просто вас же...» Она огляделась. «Почему не пишешь? Куда пропал? Почему не заглядываешь?» «Зачем?» «Ну, мы как бы друзья с детства, если ты не забыл». Она нахмурилась. «Мог бы...» «А ты почему не заглядываешь?» Она резко замолчала. Я еще пару секунд подождал ответа, но ничего, кроме неловкого молчания, не получил. «Хм, понятно. Знаете, а ведь тут гением быть не надо. Без понятия, кто эти голубки, но они из моего клана. По перстню узнал. А раз девушка говорит, что мы друзья детства, не вижу смысла ей не верить. Мы могли буквально расти вместе. А потому я не удивлюсь, что прошлый владелец был в нее влюблен. Это же очевидно. Но куда больше меня удивляет, что эта моя подружка так легко про меня забыла и променяла на этого зализанного соклановца, что аж моя любовь превратилась в ненависть. А теперь еще и меня обвиняет, что я пропал. Она тупая или просто с детства охеревшая? «Ладно, мне плевать. Пора заканчивать этот фарс». «Знаешь», — я вздохнул, — «а ведь я тебя любил с детства». Повисло молчание. Девушка на секунду замерла, а затем быстро моргнула. «Ха-ха!» — она распахнула глазки. «Что?» Парень заметно напрягся. «Да, но тот Виктор, что тебя любил, умер. Так что, пожалуйста, не скучай по нему. И он по тебе не будет». Я развернулся. «Удачи! Если можешь, забудь меня. Всего тебе доброго». И, развернувшись, под трагичную живую музыку, я пошел в закат новой жизни. Ух, ну какой я хороший! Мог ее нахер послать и шлюхой обозвать. Но видите, эй, я сдержался. Это значит, что я хороший и совсем адекватный. И немного даже милый. Пора вставать на путь мира. Лишние конфликты мне ни к чему. «Так, Князев, а ну постой!» Я услышал мужской голос и тут же ощутил, как меня схватили за плечо. «А ну-ка поясни, что ты сейчас!» «Я тебе руку отрублю, если ты хоть раз меня тронешь!» Повернулся я. «Фантазм!» Парень дернулся и рухнул на стул от ощущения ползущего по шее паука. Я еще раз их оглядел. Ошарашенный пацан сидел и ошарашенно на меня глядел. А покрасневшая брюнетка не могла поверить, что ее маленькие ушки сейчас все это услышали. Ну, часть про любовь, потому что про руку она вряд ли восприняла, судя по лицу. Я вздохнул. «Ц, ну какие вы все мелочные и жалкие. Да нахер мне не сдалась эта девка? Да, она красивая, да, с ней связывает прошлое, но пошла нахер та любовь, которая кидает тебя, как только начинаются проблемы. Все, чао!» — взмахиваю рукой. «Желаю любви, процветания и всего такого. Больше на меня не смотрите. Тошно». Я развернулся, зарыскал глазами. «Черт, я их упустил». «Ну какие вы все нахрен!» «Это хорошо, что я спокойный и очень адекватный. Иначе бы от злости тут уже все разнес». «А если уже что-то случилось? Если я прав, и намерения у жирного были плохие? Если они уже того?» «Твою мать! И все из-за малолетних дебилов, которые меня задержали». «Ну ладно, ничего страшного. Вроде помню, куда они пошли». Я отпускаю эту неожиданную ситуацию и, увидев железную дверь для персонала, иду по следам начальника и сотрудницы. Иду тихо, не издавая ни звука. Сначала в конец зала, затем через дверь для персонала, а под конец вышел на улицу через черный вход. И моим глазам открылась очень неожиданная картина. Два грузовика, куча ящиков и... четыре облеванных грузчика в комбинезонах. А уже перед ними стоит и моя официанточка, и толстый мужик в костюме. Чё? «Вот, видишь?» — повысил голос толстый мужчина. «И что вы хотите, чтобы я все растащила?» Официантка негодовала. «Я девочка, милая и красивая. Какие ящики?» «Я не говорю тебе тащить. Я спрашиваю, может, ты знаешь, кто поможет?» «Да это же пиз...» «Слов нет. К нам едут очень, очень важные люди из Франции. А в этих ящиках все, что они любят. Лягушки там, крабы, белые флаги. Мы не можем опозориться. Но эти скоты, млядь, сука, млядь, ужрались еще в дороге!» Он заорал и указал на грузчиков. «Так других закажите», — пожала она плечами. «Я пытался. Нет свободных, все занято. Именно сегодня. Как, сука, вовремя! Я бы поваров попросил, так им работать надо. К вечеру готовиться. Алиса, дорогая, ты знаешь, кто может помочь? Я тебе премию, я две премии выпишу. Просто найди». «Да нет у меня ни... Ну, за полчаса справлюсь, хер знает». Пожимаю я плечами. Девушка завизжала, мужика знатно передернула. Они оба ошарашенно на меня обернулись, будто призрака увидели. «Хе-хе, глупые люди, ну какой я призрак? Я еще не открыл эту форму». «Вы кто?» — спросил мужик. Я подмигнул девушке. Та распахнула глаза. «Смотрите, как надо, двух зайцев». «Меня Алиса позвала. Только услышала вашу просьбу, как скинула сообщение. Сказала, надо срочно помочь. А я близко был, вот и заскочил. Ящики, говорите, разгрузить. Полчаса». «Полчаса? Парень, да их два грузовика везло, не смеши». Он нервно засмеялся. «Какие полчаса?» «Недооценивайте меня!» Я искренне хохотнул. «Три премии Алисоньки, а передо мной у вас будет должок, и я управлюсь за 20 минут». Улыбаюсь и тяну руку. «Ну как? Вам ведь нужна моя помощь?» Его взгляд метался на ящики, ворота, алкашей. Бровь дергалась. Лицо застыло в выражении нерешенных, резко свалившихся проблем. По нему прекрасно видно, что ситуация патовая. Для него это реально важно. Это читается. Он посмотрел на протянутую ладонь. Еще раз осмотрелся и, цыкнув, пожал руку. «Контракт заключен». «У тебя полчаса. Просто достань ящики к воротам. Там повара дальше сами. Не подведи. Камер здесь нет, но я прекрасно узнаю, если что-то пропало». Он быстрым шагом пошел на выход, утягивая девушку за собой. «Все, Алиса, бегом в зал. Не мешай мальчику работать». «Ну, я...» Она что-то кряхтела. Девушка в последний раз обернулась, посмотрела на меня и окончательно испарилась в дверях заведения, так и не успев ничего сказать. Улыбка тут же пропала с моего лица, и я даже не ответил. Эх, что может быть лучше, чем заиметь в должники владельца неплохого ресторана? И это не простая визитка. О, нет. Это контрактный долг. Неуточненный, непрописанный. С него многое можно спросить. Хотите совет, друзья? Никогда не заключайте сделки с дьяволами. Умирайте, а лучше умрите. Страдаете, терпите. Теряете родных и любимых, готовьтесь скорбеть. Но никогда, ни за что не принимайте предложения такого, как я. Я всегда в плюсе, вы никогда. Я щелкнул пальцами, и на земле начали одна за одной вспыхивать печати призыва. «Так, уродцы, оттаскивайте алкашей в сторону и разгружайте ящики. Тащить вон к тем воротам, ясно? Мне еще с кланом воевать, мне союзники нужны. А ну вперед, огузки!» «Да, шеф!» Бесы рванули к ящикам. Я же улыбнулся. «Эх, как приятно! Вот оно, мое любимое! Рабство!» Краснопузые младенцы кряхтели, матерились, как только не обсуждали человеческих мам, но тащили скотины, тащили. Я ради интереса заглянул в ящик. Мя, ничего интересного. Еда. Хотя, уверен, какой-нибудь деликатес Дулани бы нашли, но рисковать я не стал. Исполнение контракта важнее. И почему там что-то квакает? Мужчина вернулся аккурат, как я закончил, и отозвал бесов. Он подошел, упер руки в бока и... замер, невольно распахивая глаза. Две пустые машины, целая гора ящиков возле ворот. И я, без капли пота, сижу на ступеньке. «Погоди, чё, реально?» Он оглядывался. «Как ты это...» На его лице менялись эмоции. «Да тут даже с телекинезом бы отдыхать пришлось. Как ты умудрился?» «Свои методы». Я пожал плечами и улыбнулся. «Ну даешь, парень. Реально, за 20 минут. Обалдеть!» «Ну ты реально красавец! Не ожидал!» Вот теперь он поверил и удивленно почесал затылок. «Ладно, что я там должен? Алисе премию помню, а тебе-то что?» Я едва сдержал широкую улыбку. «Хм, что бы с него потребовать? Я ведь могу все, буквально. Все, что не превышает лимиты младшего контракта. Теперь все в моих руках. Деньги, сила, знакомство, расположение. Я бы хотел с вами дружить. Мало ли, может, снова моя помощь понадобится, а может, мои глаза сверкнули. Мне ваша». «Ой, да без проблем. Сам помню, был таким по молодости, деловитым». «Контракт свершен». Я чувствую, как сознание и душа мужика выворачиваются, принимая новую реальность. «Александр Соболев, владелец сети ресторанов. Будем знакомы». Пока мы выходили на улицу, он протянул руку. «Виктор», — я пожал в ответ. Бесконечная тьма заурчала от удовольствия. «Ну что может быть лучше, чем получать за добрые дела в 10 раз больше, чем должен? Прелестно! Просто прелестно!» «Слушайте, а у вас случайно нет выхода на поставщиков качественного металла?» — спросил я. «Просто увлекся тут ковкой холодного оружия. Нужны материалы». «Слушай, а есть! Давай завтра с утра подойдешь сюда, обсудим. Просто сегодня, ну, сам понимаешь». «Ха-ха-ха, да без проблем!» — широко улыбаюсь. «Завтра так завтра. Тогда удачи вам!» И тут карма сыграла свою шутку. Нас заметил и услышал тот самый охранник, что не хотел меня впускать. Он повернулся, увидел наше рукопожатие и распахнул глаза. Его лицо застыло, как только встретились наши взгляды. И я, поддавшись тьме, ехидно оскалился во все лицо. Бедолага побледнел еще пуще. Ох, как хорошо! На этом мы с Александром попрощались. Соболев сказал, что дел не в проворот, еще раз поблагодарил и, сказав заглядывать, убежал в ресторан на кого-то орать. Я же, развернувшись, пошел во свояси. «Хм, ничего не забыл?» «Да вроде нет. М? Что говорите?» «А, Алисоньку забыл. Она же наверняка ждет, когда я зайду знакомиться. Нужно вернуться, да ведь?» «Ха-ха, только вот в том-то и смысл». «Кто этот парень? Что за странные вопросы он задавал? Как он узнал про ящики? Почему помог? Куда нахрен делся? А-а-а, не понимаю!» «Эти вопросы не покинут ее голову, я вас уверяю. Слишком странно, слишком необычно». Мой образ заполнил ее мысль, и теперь она будет жаждать встречи. Это как нерешенный гештальт. Она обязана меня увидеть. И как только ожидания достигнут пика, я дам их вкусить. Подло? Безусловно. Стыдно? Ха, вообще ни капли. «Друзья, я не просто так совместим с самой темной во вселенной магией. Вы за кого меня держите?» «Ух, завтра меня ждет интересный поход в ресторан». «Текс, комиссия по делам пробужденных, значит?» Я, наконец, переключился на следующее дело. «Сестра сказала туда заглянуть. Не думаю, что она будет врать». «Да и кто я такой, чтобы сомневаться? Я буквально боюсь холодильника, мало ли, взорвется». Идти было недалеко. Я приблизился к большому, гудящему, мраморному зданию. Везде стояли колонны, ко входу вели широченные лестницы, а встроенные в стены энергокристаллы давали понять, что на защиту не поскупились. Народу было полно. Я подошел к ступенькам и... «Да как так?» — орал парень. «Как так?» Я повернулся. Какой-то высокий парень в белой рубашке и с зализанными волосами стоял в группе из 3, судя по всему, телохранителей в костюмах и женщины. Все на него смотрели, но он не успокаивался. «Сынок, успокойся!» — успокаивала его женщина. «Ну, подумаешь!» «Я аристократ из древнего русского рода! Как, сука, комиссия показала такой результат?» Он держался за волосы и истерил. «Все кончено! Все кончено!» «Сынок, ну ничего ведь страшного, всего лишь...» «Что скажет отец? Что скажет невеста?» Он сел на землю. «Млять! Млять!» Сцена, конечно, знатная, но меня она насторожила. Я огляделся и увидел рядом еще какого-то паренька, который точно так же за этим наблюдал. Что-то меня тут смущает. «А чего это он так?» — спросил я. «Этот?» — кивнул он на парня в рубашке. «Да, походу, ложное пробуждение. А с учетом, что у него, походу, в роду все крутые маги, не завидую». «Ложное пробуждение — это как?» «Ну, магия в тебе есть, но комиссионная проверка показала, что ты магический импотент. Там же как, ты проверку проходишь, да? Аппараты, вся херня. И они могут показать, на что ты способен. Если ставят отметку о ложном пробуждении, то все, считай приговор для многого». «И что, нельзя это исправить?» Я напрягся. «Да почему? Можно. Но это такой бюрократический звездец начинается, что проще забить и жить как непробужденный. Ха!» «Понятно». Я снова посмотрел на аристократа. К нему уже подъехала блестящая машина, и охрана пыталась его усадить. Но, несмотря на деньги, роскошь вокруг и поддержку матери, кажется, парень сломался. «Да». «А ты куда?» — спросил парень. «На комиссию». «О, ну тогда удачи». Он хлопнул меня по плечу. «Она тебе понадобится». И, улыбнувшись, гений психологической поддержки ушел во свояси. Тем временем русского аристократа уволокли в машину и увезли. А площадь зажила своей жизнью. Все, кроме меня. Мне что-то так себе. «Ну, с другой стороны, это же не конец света». Пожал я плечами и все же двинулся ко входу. «Да и мне просто спросить». Внутри интерьер оказался таким же богатым. Камня много, дерева мало, пластика и подавно не видно. Сообразив, где тут информационная стойка, подхожу и встаю в очередь. Здесь уже стояло несколько ребят. Половина выглядит простенько, как я, другая — очевидные пижоны. Здесь я вообще заметил классовое разделение довольно явное. Куда ни глянь. Правда, вот настоящие сливки общества в очереди бы явно не сидели. Фу, индюки напыщенные. «Блин, как думаешь, пройдем? И какой ранг дадут?» «Да, конечно, пройдем. В нас древняя кровь Рудиных». «Ага, что-то Михе это не помогло. Истерику отсюда слышно было». «Еще и ранг какой-то дают. Да, осталось надеяться, что проблем нет. А если будут, разузнаю о них заранее». «О, моя очередь». «Ой, здравствуй, милок», — улыбнулась бабуля. «Бабуль, вы...» Я вскинул брови. «Отчего так? То тут, то там, а отдыхать когда?» «Да я на пенсии, старенькая уже. Если дома сидеть буду, с ума сойду. Деменция. А тут вон с людьми хоть общаюсь. Тебе чего?» Я без утайки объяснил всю ситуацию. Бабуля за меня порадовалась, сказала, такому красивому юноше она и сама форму зарегистрирует, и показала, куда пройти и просто ждать своей очереди. Ну что за женщина? «Смотри в камеру, протяни ручку». Я посмотрел в какую-то небольшую камеру и положил руку на сканер. Славно, а то думал, без паспорта меня сразу в детдом издадут. «Ой, милок, а тут что-то...» Она прищурилась. «Тут что-то вылезло странное, не могу понять». Я напрягся. «Твою мать, ну что еще?» «Галя!» — позвала бабулька. «У нас проблемы!» Через полминуты подошла женщина помоложе, взглянула в монитор и, нахмурившись, посмотрела на меня. Нахмурилась. «Да ё-моё, ну что там?» «Князев?» — спросила она. «Пока да». «Пройдите к заведующему комиссии, вас вызывают на диалог». На меня все повернулись и удивленно вскинули бровями. «Заведующий? Вызывает?» «Да ёб вашу!» — вздыхаю. «Ну что за жизнь?» «И ведь хрен представишь, из-за чего это может быть? Почему других сразу на комиссию отправили, а меня аж к заведующему?» «Подозрительно. Очень». «Чё, мажор, да?» — с недоверием покосилась на меня девчонка, стоявшая в очереди. «Ага, межгалактический принц». Бормочу и прохожу мимо. Поднимаюсь на второй этаж. Тут и там сотрудники, строгие дядьки в костюмах и охрана. Зевак почти нет. Напряжно. Я подошел к кабинету. Михаил Орлов. Стучусь, захожу. В светлом и приятном помещении сидел обычный на вид мужчина с русыми волосами и в белой рубашке. Ура! Он не жирный. Он что-то дописал на бумажке, поднял на меня глаза и сказал присаживаться. Сажусь. Орлов вздыхает, складывает пальцы в замок и окончательно переключается с бумаг на меня. «Итак, Князев», — медленно начал он. «Позднее пробуждение, да?» «Что за тривиальный диалог? Не нервируй, мужик. Я только тебе баллы за отсутствие жира накинул». «В детстве плохо кушал», — пожимаю плечами. «Обычный возраст пробуждения — 10-12 лет. Но чем раньше или позже, тем более... необычен может быть случай. Например, текущий архон света Теодор пробудился в 5. Кстати, разница прямо как у вас. Скажите, Князев, у вас необычный случай?» «Вполне рядовой», — снова пожимаю плечами. «Тогда скажите, Князев, откуда столь нерядовое внимание к вашей персоне со стороны клана Алая Роза?» «Мой клан. Люди, которые хотят отнять у этого тела все». «Да ну ёб вашу!» Михаил вздохнул и расслабился на кресле. Я же лишь напрягся. Неделю назад сюда приходил его представитель. Намекнул, что если вы объявитесь, стоило бы немедленно сообщить и докладывать. Но знаете что, Князев? Что? Драл я эту алую розу в жопу, вот что. О как! На улице посветлело. Я знаю, что ваш род в ней состоял. Но роза бы не приходила, будь все хорошо, верно? Но там такие скотины сидят, особенно патриарх и наследники, что я заранее на вашей стороне. И мне не интересно, что у вас там за разногласия. Я просто хочу вас спросить, вы точно хотите зафиксировать пробуждение? А минусы? Снова напрягаюсь. Формально вы сирота, и если вы пробужденный, то до совершеннолетия у вас обязан быть опекун. А кто ваш ближайший родственник? Кто-то из розы. О, вот мы и выяснили, что у меня еще жив какой-то родственник. Ваш клан везде, вы понимаете? Прошептал он. Он пускает корни всюду, во все ваши дела. Пока он не добьется чего хочет, вам не видать спокойной жизни, князь. Это алая роза, она не умеет иначе. Сборище беспринципных, жестоких ублюдков. Это хреново, мне нужна свобода. Я нахмурился. Если вы успешно пробуждаетесь, над вами берут контроль. Это гарантированно. Закон располагает. Но вам ведь через 3 недели уже 18, верно? Подмигнул мужик. Твою мать, так вот оно что. Я чуть себя в ловушку не завел. Еще бы чуть-чуть и все. Пропали мои шахты, кристаллы, оружие и сила. Привет, детдом и тирания. И что вы выберете, Князев? Вздохнул Михаил. Пробуждение, выдача ранга и прямая конфронтация с Розой или... Он хитро прищурился. Накопление силы и сюрприз для всех через 3 недели. О, а с учетом, что прошло 5 лет, он улыбнулся, это может оказаться очень большой сюрприз.